Гроза была внизу. Они были над грозой. Ее стремя звякнуло о стремя Арбекова. Сергей Иванович протянул руку во мрак и коснулся ее плеча. В кромешном мраке конь Сергея Ивановича наехал на круп коня Шенгелая. Шенгелая любовался грозой. Внизу метались молнии. Фосфорический свет и мрак внизу раскалывались громами грома и эха. Казалось, что горы кидаются скалами. «На военно-грузинской сейчас ливень», — сказал Шенгелай, — «размоет дороги». Над горами вверху, в небе, горели звезды. Мороз разреженного воздуха подбирался к ребрам. Над грозою у горных вершин люди могли думать о том, что они в космосе. Гроза была внизу, лошади шли шагом. В отсветах молнии, вскоре направо и налево, впереди и мимо, сверху вверх, от военно-грузинской к ледникам, к Казбеку, поползли облака. Они спешили. Они шли одиноко и толпами. Они окутывали коней туманами и теплом долин. Их становилось все больше и больше. Они прятали в себя коней и горы. И вдруг рядом, в 10 шагах, разорвав тучи так, что лошади прянули друг к другу, сжав колени ее и Арбекова, одновременно взорвались молния и гром. Молния разрезала мрак в ослепительный свет, и судорога света ударила в скалу. Гром подхватил свет, содрогнул воздух, ударившись об одну, а другую, а сотую скалы. Казалось, что скалы падают в звуки. Через секунду новая грянула молния, разорвавшись громом. Хлынул дождь, и сейчас же со скал побежали, помчались ручьи, потоки, водопады. Громы и молнии спешили к Казбеку. Тучи были уже над головой. Гром падал сверху. Под тучами падали дождевые потоки и с неба, и с гор. Было по-земному душно. Из космического затучья люди возвращались на землю. Сергей Иванович не запомнил, когда он взял в свою руку ее руку. Под ливнем они подъезжали к Кобе. Время уходило в полночь. Автомобиль не дождался их, и, убоявшись дорожных размывов, ушел ночевать на Казбек. Пастушечья сакля, где спали пастух и овчарки, и где пахло овцами, стала ночлегом ее, Шенгелая и Арбекова. Перед сном они ели кобейский сыр. Эта девушка стала женой Сергея Ивановича. В рассвет, когда пение русских соловьев даже в грозу пахнуло ландышами, свежестью, бодростью. В палихе, в избе, за перегородкой, около отца, спал, блаженно разметавшись, его замечательный сын. И не сын, но его мать оказалась тем замечательным магнитом образа всей жизни, не подлежащей оглашению, который сопрек и построил в закономерности, в заполненности и ясности форм все опилки десятилетий арбековской жизни. Именно в силу солнечной этой закономерности Сергеем Ивановичем стали жить его старшие дети, внеся в дом комсовольство и пионерство. Именно в силу ее в дом, в сердце, в пространстве, во время вселился полный образ любви. И на Кавказе ж, тогда, через несколько дней после поездки на перевал, в Тифлисе, в Ориенталь-отеле, рассвет застал Сергея Ивановича очень веселого и даже хитроватого за столом, за бумагой, за рисованием кругов,